Действие третье. Одичание. По дурости, конечно. Что там к чему, уже не помню, но коготок увяз. А как в ту пору мимо них проскочишь? Они же как репьи, только гораздо хуже. Мы с Евсеем сидели под навесом его летней мастерской. Фамильярничая, он звал ее «Мастерня». С одной стороны, которой начинался колючий мир Карельской тайги, а с другой, переходя в широкую долину, стелился по склону холма солнечный луг, обсыпанный июньскими цветами. Короче, пришел один с бригадирской цепурой на вые. Пальцы впереди себя несет, попросил болтовку вензелем украсить. А я мебельщик, не гравер. Сказал, осведомился я. Сказал. Евсей поглаживал лежащую на верстаке дюймовую плашку, отсвечивающую желтоватым липовым светом. Только им поди, откажи, рогом прут лоси. Им фиолетово, керамисты или так, по батику. Художник и баста. Ну, мы орлы из Мухина гнезда, артисты из говна конфету делать. Так раз так, душевно в душу от души. Взял штихель, сплел вязью на латуни монограмму. Пузырев Вениамин. Благо накануне вензелюшка на глаза попалась. ПВ. Петр, стало быть, великий. Витая штука. Большого ухищрения ума. Показал заказчику, одобрил. Неси, говорю, приклад, врежу пластину. А он болтовку целиком припер, да еще с пламегасителем. Я в отказ. Не хочу дома держать. Хрен знает, может, она мокрая, и на ней 12 трупов. Поспорили. Уговорил гангрена. Они умеют. Оксана тогда была на 7-м месяце. Нет, плохого не скажу. Без рукоприкладства. Только силой убеждения. Это ж, говорит, такая хитрая конструкция. Если приклад снять, опять пристреливать придется. В самом деле? А я знаю, развел руками Евсей. На всякий случай в перчатках мастырил, чтоб не наследить. Короче, сделал. Слава тебе, Господи. Евсей осенил себя крестом. «Обошлось, думаю». А тот другим ухорезом нахвастал. Но ко мне братва и повалила. В моду у них, что ли, именной инструмент вошел. Калаши, обрезы, магазинки. Я отпирался, мне морду били. Аргумент. Платили, правда, хорошо. Поди решили, что я у них, саранчуги летучий, вроде полкового кузнеца. Сбрую наладить, коника перековать. Полезный типа мудошлеп. А времена, сам знаешь, какие были. Не до жиру. Опять же, младенец на руках. Словом, гравировал злодеем монограммы, хотя и не лежала к делу этому душа. А потом, как отрезала. Слава тебе, Господи. Евсей снова перекрестился, привычно, не на показ. Коготок увяз, а птичка не пропала. Постреляли друг друга? Похоже. Прошлой весной в Петербург приезжал, товарища хоронил. Иду по кладбищу, гляжу, вензелюшка знакомая. Ну-ка, ну-ка. Подошел точно. Пузырев Вениамин. Евсей уже лет 5 жил в диком трудовом скиту, в Чистобродье, экологическом поселении, зародившемся в середине 90-х как мечта о развороте оглоблей к первобытному состоянию ума, растворенного в природе. Заветы просты. Отказаться от губительных плодов цивилизации, работать по старинке на земле, ремесленничать, рыбачить, кормиться от трудов своего рукоделия, собирать грибы и ягоды, размеренно плыть с меняющейся чередой природных лет и зим и воцариться в чистобродье мир, благоденствие и счастье, как в раю, который небеса время от времени завьюживают снегом. Место хорошее выбрали. Вроде полчаса отсортовалы, но съехал к чистобродью с трассы и будьте нате, карельские дебри и гранитные глыбы. История скита имела корни длинные, с узлами. Сначала сложилось ядрышко, человек 6-8, одиноких и семейных. Они, утомленные городским мытарством с конца 80-х, плутали по лесным углам северо-запада в поисках доброго пристанища, где можно было бы наладить общинный быт по своему аршину, без указки власти, которая вечно не дает русскому человеку пощупать счастье. А его вокруг полно. Катались по сукну, никак не попадая в лузу. не уживались с местными, не ладили с угрюмо подозрительными, не понимающими, в чем подвох, сельсоветами. Потом вроде бы заякорились на Валааме, как ремонтно-реставрационная артель. Но тут на остров вернулся монастырь. Иных учреждений и общин, кроме Чернецкой, на Валааме настоятель видеть не хотел и принялся, благословясь пять за пятью, их с монашеского острова выдавливать. И хотя артель на ту пору ни в воинственном безбожии, ни в поганом идолопоклонстве замечена не была, но и она угодила в давильню. Упирались еще год-полтора в надежде отстоять землю, но с монастырем бодаться реставраторам было не по силам, как вошки с гребешком. Видя непреклонность настоятеля и братьев, не до конца еще отстроившаяся артель, во главе которой встал выборным старостой архитектор Оловянкин, свернула труды по обустройству и вновь пустилась на поиски кисельных берегов. Оловянкин рек: «Монахи спасаются в минуты ропота молитвой, мы же идем путем иным, потому что с художником Бог говорит языком красок, а с кузнецом — языком железа. Вот потому у нас и нет одних на всех молитв, у нас есть труд, радостный труд, не оскверняющий землю. Вот наша молитва». Приглянулось чистобродье и расположением, и именем. Суровая красота приладожского севера известна, а слово «экология» с конкретным направлением науки общинники не связывали. Оно, это слово, означало для них скорее характер отношения к чуду первозданности, то есть понятие «экологический» совпадало в их представлении с понятием «чистый». Стало быть, прозорлив был настоятель. Зерно ереси в артельщиках узрел. Новые катары или новые пуритане, стремящиеся хоть крохотный кусочек мира, как черного кобеля, отскрести до бела. Так и скребут до дыры в бездну. Именно такими их видел монастырский пастырь, а не просто городскими умниками, впавшими в восторг природопоклонения. Что тут предосудительного? Вот что. Творение поставлено выше Творца, оно угодно чистым настолько, что во имя Него, а не во имя спасения души, они бросают окаянный город и добровольно уходят в общинный затвор. Настоятель чистых не судил, но и тихий бунт их не приемлил. Там, в Чистобродье, все надо было начинать с нуля. Оловянкин заключил с монастырем договор о передаче земли и строений. Артель в качестве возмещения получила причитающиеся деньги, после чего перебралась с острова на большую землю. На окраине Чистобродья, неподалеку от приобретенного под возведение скита участка, сняли старую избу, где община и пересидела в тесноте первую зиму. Черными январскими вечерами подвой и посвист ветра в печной трубе так насылают чары унылой песней ведьмы Карьялы, мечтали о своем грядущем поселении, основанном на правилах старинных технологий и свежих, сберегающих красу и чистоту пространства мыслях. Сольем, вооружившись принципами биотека, с пейзажем дома, разобьем питомник северных садовых саженцев и огородных корнеплодов. Заселим скотные дворы рогатой и безрогой животиной, гусей, индюшек, кур и перепелок разведем. Наладим солнечные батареи для отлова световых энергий. Организуем детскую школу. Поставим по дворам художественные и ремесленные мастерские. Плетение корзин, резьба по дереву и камню, гончарный промысел. И заживем в веселье и трудах, встречая хлебом с солью наезжающих гостей. Растущий день ото дня легион поборников природной жизни, врачующих свой закоптелый организм зрелищем прекрасных далей. Мечтали так горячо под холодную песню вьюги, что вымечтали, наконец, свой дикий скит. Встал он в воображении, как наяву, и никаким напастям был уже не по зубам. а ждать напасти не заставили. К весне большая часть средств, полученных от монастыря, растаяла под дыханием инфляции. Оловянкин хмурился и думал. Морщины врезались в его упрямое лицо, будто тяжелый плуг тянули за собой неусмиряемые мысли. Он не любил прямоугольных планировок архитектуры. Покатости холмов и ломанные углы скал питали его воображение. Точно так же естественным и изворотливым путем повсюду пробивающейся жизни текли его мечты и думы. Следуя за ними, морщины на его лице чертили кружева, подобные растительным узорам хохломы или орнаментам Альфонса Мухи. И вышло так. Очередной замысел сработал, содействие пришло. Руку протянул датский Гутфрид Трест, поддерживающий экологические поселения, разбросанные тут и там по миру. Староста Оловянкин представил проект трудового скита на международной конференции, проводимой Гутфрид Трестом в Копенгагене. Да так все расписал, что выслушали его европейские господа с большим вниманием и отрезали от пирога ломоть, о каком общиннике и не мечтали. После чего Оловянкин снискал в скиту такой авторитет, что позавидовали бы и восточные деспоты, ловкий как уж и красивый как снегирь. Закипела работа. К месту стройки проложили подъездную дорогу, подвели столбы электрической тяги, расчистили участки, запустили лесопилку, срубили первые дома и мастерские, разбили огороды и сады, поставили парники, без них на нашей широте куда, трудились всем миром по принятому на собрании общины плану. Всем миром же гуляли в праздники. Из главных были Святки, Масленица, День Победы, Купальская ночь, Медовый и Яблочный Спас, Осенины. В остальном праздновали кто что хотел, неволи не было, а Оловянкин объявил в скиту свободу совести и отправлений культов. К общинному земельному наделу примыкало лесное воронец озера с глыбистой гранитной осыпью по берегам. Пройти к озеру можно было от скита по набитой тропе. Была еще старая, финских времен, дорога с северо-восточного края, но ее общинники по-партизански перекопали рвом, сделав непроезжей. Теперь она зарастала осинами и молодой сосной, так что в пользовании у трудового скита оказалась и своя грозной красоты ламбина. Ко времени моего прибытия в скиту сливались с природой точно камбала уже полсотни человек, из которых треть — дети, родившиеся по большей части здесь, в общине. Стояли уже полтора десятка домов, четыре бани, клуб, часовня, в которую хлопотами валаамского пастыря приезжал служить из Сортовалы отец Иона, и 14,5 гектаров отведено было под личные подсобные хозяйства. Завелось и небольшое в три могилы кладбище. Были уже в скиту свои покойники. Староста из раза в раз избирался архитектор Оловянкин, который рек: «Судьба человечества показывает нам, что мы не в силах сделаться свободными, пока добром не примем узы, связующие нас с природой. Так и искусству нашему не стать свободным, пока не перестанет оно стыдиться родства с изначальным творением, вышедшим из мастерской отца». В условиях тепличных, без учета природных ритмов, без оглядки на свойства людской натуры, вырастить общественный жизнеспособный организм никак нельзя. А Оловянкин вырастить хотел, поэтому и способ развития скита определился постепенный, без рывков и перегрузок. За годы его правления путем естественного и умышленного отбора в общину вливались новые семьи, уезжали разочарованные и уставшие, сложилось в чистобродье по заветам основателей устойчивое поселение, отчасти встроившееся в окружающий хозяйственный уклад, но власти над собой чужой не допускавшее, чтобы никто не мог мешать общинникам всласть щупать счастье. Разрослись пузыри парников и теплиц, буйным цветом цвели сады и огороды, работали мелкие производства, артели и загод конторы. Разбил мичуринец Бубёный в долине сортоиспытательную станцию, а при ней питомник годных для здешних мест плодовых саженцев и овощной рассады. Принципы общежития Оловянки начертил. Каждая семья имеет собственный надел и распоряжается им по своему усмотрению, но не во вред соседям. Общинник сам выбирает область приложения усилий, бытовой уклад, а также форму и меру участия в общинной жизни. Избыток средств или общественная должность не добавляют прав и преимуществ перед остальными. Управление общинной жизнью строится на основе добровольного самоустройства. Всяк исполняет службу по его склонности и умению, решение же о совместных действиях принимается всем миром на совете. Общинник может по желанию выйти из договоренностей, но только после исполнения принятых прежде обязательств. Опираться следует по преимуществу на собственные силы, необходимое производить внутри, наружу отдавать излишки. К благим целям не следует идти порочными путями, пусть это ограничит денежный успех, зато исключит ложь внутри общины, равно как и в связях с миром. Так рек Оловянкин, неизменно завершая наставление: «Живите в трудовом братстве и согласии, ибо мы — это все, что у нас есть». Он был умел в слове, хотя регламент жизни в целом очертил туманно: «Не город солнца». Впрочем, писаного устава, определяющего порядок отношений внутри скита, специально никто не составлял, как никто не строил преград, способных уберечь общину от вторжения плутов, корыстолюбцев, идеалистов-прожектеров и сумасшедших. Конечно, удалось не все. Солнечные батареи, замкнутый цикл водоиспользования, утилизация и переработка мусора — для воплощения таких фантазий не было ни подручных средств, ни доступных технологических решений. Да и биотек выглядел затратной выдумкой в сравнении с дедовским пятистенком. Только Оловянкин с упорством муравья и опорой на собственные силы возвел себе волнистый и покатый дом-курган с густой Тимофеевкой на крыше. — Так что же? — спросил я. — Состоялся завьюженный рай. Из-под навеса мастерской было видно, как пара отчаянных скворцов гоняла с сосны на сосну белку, интересующуюся птенцами в их гнезде. — Какой там рай? — махнул рукой Евсей. Кто скажет так, тому 7 лет расстрела горохом по мудям. Он приподнял и вновь положил на верстак липовую плашку. Во-первых, если сам берешься насаждать, то надо помнить: кто затеял райский сад, тот получит адский труд. Евсей наморщил лоб, вспоминая, что хотел подать на второе. И потом люди, понимаешь? Скит — это люди. А где люди, там рано или поздно кончается разум и начинаются нервы, даже если люди — самый отбор породы. Тут следует немного отступить назад и рассказать о девушке с большим сердцем, благодаря которой я оказался в Чистобродье. Ну да, той самой, ведущей музыкально-познавательной программы «Парашют». У нас с ней кое-что сложилось. Взгляд, слово, интонация, улыбка и бац! Прошла шипящая искра. Пожалуй, первый узел заплелся после ее вопроса: «Скажите, и у меня есть позывной?» Вопрос нелепый, но именно тогда и накатила, а моя собственная песня. Мелодия моей души. Какова она? Задумаешься и пропал. Ведь свою песенку, как свою пулю, оказывается, не слышишь. Выходит, мы собственную мелодию вроде и не распознаем. или лишь думаем, что распознаем, полагая, что о напеве этом осведомлены, как о чем-то само собой разумеющемся. Думаем, пока не взбредет в голову попробовать для самого себя напев этот напеть. И все. Сплошное недоразумение. Однако в том, что мелодия эта есть, нет никаких сомнений. Приходит заветная минута, и мы понимаем, что она услышана. Не раз бывало с каждым. Посреди разговора вдруг накрывает мягкая волна, как будто ангел охватил крылами и баюкает тебя в своем пуху. Это и есть оно. Твой позывной принят и опознан. Вот и тогда, когда прошла искра, мне показалось, что случилось. И грудь ожгло, словно вдохнул нежданно угли. И ожил, загудел внутри вулкан. Говорят, любовь ослепляет. Меня она еще и оглушила. Девушку с большим сердцем звали Вера. У нее была детская полупрозрачная кожа, глаза с зеленоватой радужкой и крошечная родинка над ключицей. Там, в студии, назад тому минуту, я был уверен, что даже специально не прислушиваясь, распознаю ее мотив. И не сказать, что он особо примечателен. А тут, как только обнаружил эту родинку, вдруг в небеса взвелись шальные скрипки, трубы органа дали по ушам, и все. Будто сменили у нее внутри пластинку. Передо мной явился новый человек, желание невозможное представить. Вероятно, Вера тоже поймала эту искру. Хотя кто скажет что-нибудь о женщинах? Наверняка, раз музыка внутри у них меняется в одно мгновение. По крайней мере, провожая гостя после программы к выходу, в пустом коридоре студии она позволила себя обнять и пригубить, и даже ответила озорным язычком, ловко юркнувшим в мой рот, после чего уже и мой язык был захвачен в плен и втянут в ее сладкие, вот новость всякий раз, уста. Вечером мы оказались в Коломне, поскольку Вера жила на Покровской площади, а я вызвался проводить. Сначала сидели в кафе за Массандровской Мадерой, потом гуляли по Английскому проспекту. От Пряжки до Декабристов его обсыпали опавшие кленовые листья, и было пусто, как в блокаду, разве что светили фонари и окна. Железные богомолы, краны адмиралтейских верфей, четко прорисовывались на фоне гаснущего неба, и оттуда, с верфей, валил в поднебесье синий пар. Сказочный пейзаж. Тут мы и обнаружили на тротуаре старинный телевизор КВН в деревянном корпусе с пустотелой стеклянной линзой перед экранчиком, куда наливали дистиллированную воду, чтобы не зацвела. Вполне себе в приличном состоянии. Такой я видел в старых фильмах. Вера немного на нем посидела, отдыхая, а потом мы подняли его и потащили, не понимая толком, зачем и куда. Но антиквариат оказался непомерно тяжелым. Мы пронесли его шагов 15, а потом отдали засыпанному листьями проспекту. И в ту секунду между нами прошла еще одна искра. Вот тут уже точно случилось. Вера, сверкая зеленью глаз, пригласила меня к себе, и вскоре, очутившись у нее в квартире, мы сбросили неуместную стыдливость, как кроссовки при входе, и на ложе с невозможным лиловым бельем наши ноги сплелись. Так началось. Так мы оказались вместе. И длилось это... Это длилось. Она была необычайна, я сходил с ума. Манящие звездные отблески вспыхивали в ее зрачках, а дыхание было таким легким, что когда она в минуты передышки из баловства надувала презервативы, те улетали под потолок и болтались там, не желая спускаться. Я был уверен, и сама она рано или поздно улетит на небо, потому что там ее настоящая родина. И это несмотря на то, что мой старший товарищ Георгий, речь о нем впереди, мнению которого я доверял, однажды увидев Веру, предостерег. Кроткую строит, а тут и без очков видно. Ты, милая, давно уже в дамке прошла. Да, любовь не только ослепляет, но и оглушает. Однако эти слепота и глухота особенного свойства. Казалось бы, рассеянные ко всему иному чувства мои до невозможной остроты сошлись лишь на одном предмете. Но именно благодаря их предельной остроте и чуткости напряжение в фокусе сделалось так велико, что вихри психических энергий раз за разом вызывали сбой то картинки, то трепещущего звука. Когда мне вдруг чудилось, что я увидел ее лицо, мелькнувшее в уличной толпе, сердце сходу переходило на престиссимо. Когда кто-то рядом невзначай произносил «Вера», холодели пальцы, сердце замирало в томительной паузе, и все мое существо становилось одним большим ухом. Когда в компании мне вдруг мерещилось, что я слышу ее голос, внутри разливалось жаркое студенистое оцепенение, и я терял способность искренне смеяться и шутить. Когда я смотрел программу «Парашют» в ящике, и она крупным планом дарила мне с экрана свой лучезарный взгляд, меня поражала слезоточивая нежность. Словом, понятно, о чем речь. Маленькое сумасшествие, коричневая чумка. Признание тотальной, подавляющей, превосходящей разум исключительности одного человека перед остальными. Мы виделись нерегулярно, бывало часто, а бывало только раз в неделю. Дела у нее, дела у меня. В тот год я много чертоломил, хватался за все, что подвернется. Служил продавцом-консультантом в магазине музыкальных инструментов, давал уроки игры на гитаре. Подрабатывал на студии сессионным музыкантом, ночами разгружал машины с товаром в открывшейся по соседству пятерочке. Хотел заработать денег, чтобы купить толковый синтезатор, который может генерировать любые звуки, даже те, что за пределом слуха. Нашел в каталоге одной известной фирмы. На клавишах я, конечно, не Мацуев и не Рихтер, однако пока пооботрешься в группе, худо-бедно овладеешь каждым инструментом. Даже на ударной установке доводилось давить педаль и щелкать дроби. Да это и не важно, что не Рихтер. Ведь как бывает? Часто небеса венком людской любви венчают безголосых, а голосистым — гвоздь в ботинок. Все для того, чтобы мы не забывали. Для вышних судей не так важно, чисто ли ты попадаешь в ноты, как чисто ли ты попадаешь в души. Хотя и ноты тоже, разумеется, никто не отменял. Словом, работал много. В таком режиме здорово выматывался, иной раз спал на ходу. И тут Вера. Никогда не питал иллюзий относительно собственных физических достоинств. Ну, в этом смысле. Все как у людей, случались и осечки. Но с Верой силы оставались верны мне даже во сне, когда, изнуренный ночными разгрузками, я преступно засыпал рядом с ней, едва коснувшись подушки. Да-да, она была желанна настолько, что я геройствовал, не просыпаясь. То, что становилось для Веры реальностью неугомонного соития, оставалось для меня содержанием моего сна. Вероятно, в этих снах я забывал о предосторожности. Однажды Вера сообщила, что беременна. Известие обескуражило и окрылило. Признаться, мысли о ребенке до той минуты мне в голову не приходили. В фокусе чувств, как сказано, была лишь Вера. Но я без колебаний предложил себя в полное ее распоряжение вместе с рукой, сердцем и всеми потрохами. В конце концов, я был уже не мальчик, первая седина в висках, давно пора завоевывать царство, основывать династию и дальше все, что полагается, иначе будет поздно. Хотя, признаться, прошлый недолгий опыт семейной жизни, о котором вскользь уже упоминалось, меня не прельщал. Чего стоит одно только короткое воспоминание? Обычно я сам стирал свои носки, трусы и прочее исподнее, но однажды, когда я лежал сраженный ангиной, запускать полуавтоматический стиральный агрегат «Малютка», наполненный моим бельем, пришлось жене. Из постели, через прихожую нашей крохотной съемной квартиры, горячими глазами, в которых померкли цвета, я видел, как она распоряжалась моими носками в ванной, даже не пытаясь отжать, бросала на веревке комом, не расправляя, будто брала в руки гадость, прикосновение к которой — позор, несмываемый керосином. Подобная картина способна охладить любые чувства. Поклонение вещам возлюбленного, конечно, перебор, но и брезгливое пренебрежение тут не годится. В конце концов, ввиду известной близости наших тел и белье наше в каком-то смысле становится общим. А уж за носками я следил не меньше, чем бывшая жена, за своими изысканными штучками, обметенными для соблазна кружевом. Но Вера жертвой не прельстилась, ее манила телевизионная карьера, рожать было совсем не время. Стоял холодный март, помню заиндевевший от дыхания шарф и огуречный хруст снега под ногами. Я шел в больницу, где накануне из Веры выскребли ребенка. В воображении всплывали инструменты, придуманные медицинскими умельцами специально для таких вещей. Они были ужасны в своем стальном холодном блеске. Представить их внутри любимой в ее волшебном тайничке невозможно, выше сил. Мучительные чувства давили, словно подушка душителя, набитая черт знает чем. Там нежность, отвращение, растерянность, готовность расшибиться в смятку и тревога со знобом пробегающих по затылку и хребту мурашек. Неизъяснимый винегрет. Я опоздал. Договаривались в полдень, но прежде в этой больнице мне бывать не приходилось, поэтому сперва не рассчитал время пути, потом заплутал и в результате оказался в просторном, немноголюдном холле только к часу с лишним. Видя, что не успеваю, звонком предупредил Веру о задержке. Кажется, она не обрадовалась. На лестницу и к лифтам, ведущим на верхние этажи, где располагались больничные отделения, посетителей не пускали. То ли карантин, то ли проветривание, то ли кварцевание, то ли закончились или еще не наступили положенные для посетителей часы. В дверях стояла гладкая полная женщина лет 35, туго затянутая в белый халат. Цилиндр вареной колбасы, облитый сливочной глазурью, и осуществляла зрительный контроль. Набрал в трубке верен номер. Она спустилась из палаты в холл в знакомом домашнем халатике, расшитом турецкими огурцами, нежная и встревоженная. И губы у нее были мягкие, влажные и податливые, точно перезревшая слива. «Дурачок, почему опоздал? У меня процедуры, времени пара минут, а завтра уже выписывают. С нами не церемонятся. Чик и на выход». Чувствуя неловкость, эта нарочитая торопливость, прежняя ли передо мной Вера или, лишившись нашей новой общей части, сделалась чужой, я вручил ей пакет с фруктами, груши, она любила конференцию, нектарины, виноград. Заглянула внутрь. «Какой ты милый, вот спасибо. Тут вообще-то кормят хорошо, приличная больница. Но не горюй, иди, а то меня врачи порежут на кусочки. Им только повод дай». Неприступный страж кидал на нас косые взгляды. «Завтра не приходи. В каком часу выпишут, не знаю, но шофер со студии за мной приедет и отвезет домой. И не накручивай себя, не зажимайся так, уже все позади. Ну, поцелуй скорей. Пока-пока». И мимо колбасы в глазури упорхнула к лифтам. Потуже замотав на шее оттаивший шарф, я вышел на улицу и нос к носу столкнулся с Ванчиком, которого не видел уже, должно быть, сотню лет. Он как раз выбирался из потертой Короллы. С годами Ванчик сделался кряжестее, тяжелее, но на лицо почти не изменился. Крупный костистый нос, румяные щеки в персиковом пушке и длинные светло-русые волосы, собранные в хвост и спрятанные под воротник пуховика. Меня он тоже сразу опознал. «Привет!» — выплеснул руку. «Как дела?» «Порядок», — солгал я. «Действительно, разве это порядок, когда ты до одури влюблен, а твоя любовь убивает вашего ребенка? Мог ли я что-то сделать? Настоять, запретить? В конце концов, я человек, внутри которого трепещет сердце. Но на каком основании? На каком основании запретить? Признаться, я не был достаточно настойчив в попытках изменить ее решение. Когда заходила речь о том, что может все-таки родить, я видел на Вериным лице досаду и смиренно умолкал. Возможно, не самая удачная аналогия, но тут между творцом и творением я выбирал творца. Отчего же теперь так скверно на душе? «Чем занимаешься?» — тряс руку и хлопал меня по плечу Ванчик. «Втыкаю булавки в твое чучело. Почему-то я мнил себя вправе держаться с ним несколько надменно. О, кабы знать, насколько мой экспромт окажется правительским. Он все играл по клубам свой свинец, как будто изначально получил в дар какую-то последнюю правду и уже не имел нужды искать другую. Пожалуй, он даже гордился сделанным однажды выбором и своей твердой волей этому выбору следовать, в то время как мне казалось, что он просто загнал себя в незримую стеклянную тюрьму и однообразно жужжит там, как муха под стаканом, потому что ничего другого, собственно, уже не остается. «А я думал, пишешь фугу, которой усмиришь стихии», — сказал Ванчик. «Типа как Орфей». «Ого! Герольды впереди нас трубят о нашем приближении. Разумеется, после демонстрации внимания к моим творческим исканиям, я не мог не поинтересоваться, за каким бесом он здесь очутился». Иванчик бодро поведал мне и тем, кто еще не догадался, что он забирает из больницы после аборта свою девушку. Ванчик сказал козу. Само собой, речь шла о Вере. Бывший соратник по школьному депо похвастал ее достижениями на ниве телевизионного эфира. Она и его, как идейного хардрокера, вытаскивала раз повисеть на парашюте. Спускают же под куполом из высей танки, чтобы с небес на землю, в бой. Я был раздавлен, как Михей под большегрузом. У меня не было сил даже на писк. Пускай невольно, но Ванчик оказался невероятный мастер портить песни. Как мог я так долго оставаться с ним в одной музыке? С тех пор я Вере больше не звонил, и она мне не звонила тоже. Вероятно, она наблюдала за встречей друзей юности в окно. Мы были на виду в пустом заснеженном дворе. Что же, спасибо и за то, что хвост великовозрастному щенку оттяпали с одного удара. Бог знает, сколько этот свинский ужас тянулся бы, не опоздай я и не столкнись лоб в лоб с румяным Ванчиком. На счастье, и канал, где она обхаживала музыкантов, бесчестно улыбаясь мне с экрана, в одночасье сдулся, завял и переформатировался уже без Веры. Умолчу про чувства и пустившиеся во все тяжкие воображения, страшно мучившие меня тогда. Они были ужасны, они были невыносимы, они были за пределом человеческого в человеке, как сатанинская мистерия, обращающая тень во тьму или подлая китайская пытка. Уж тут чучелу Ванчика досталось. Город, который подарил мне столько радости, столько восторгов замирающего сердца, подарил мне и предательство. Нет, тут надо бы найти иное слово, грубее и точнее. Предательство у нас в уме тождественно Иудину греху, а он, по существу, форма торговой сделки. Здесь же была грязь без всякой выгоды, грязь в чистоте замысла о ней. Хочу отыскать слово и не нахожу. Но потребность уехать из Санкт-Петербурга я ощутил всем существом. Зализывать рану надо вдали от места, где твое сердце рассекли и окунули в выгребную яму. Не будь солнца, Икар остался бы жив. Но оно было, и он полетел. Ничего не попишешь. Не стоило терять слух до таких немыслимых пределов. Дождался, когда прибудет заказанный синтезатор, и отправился в Чистобродье к Евсею. Он человек уравновешенный, семейный, авось на время приютит. Мне самому так нужно было вновь уравновеситься. Со стороны леса в соседстве с Евсеем хозяйствовал кузнец, который варил тигельный булат, сплетал, гнул и расковывал железные пруты в дамасскую сталь, отпускал и закаливал оттянутые молотом клинки. С другой стороны, за лугом, жила гороховая фея, по удостоверяющим существование бумагам фея Ивановна Прогляд, засадившая свою землю и вообще все вокруг ползущим на усах горохом. Кузнец-оружейник и два его сына-подростка мастерили ножи, топоры, мясные тяпки и мачете для ценителей железа ручной выделки. Однако при нужде могли сковать ограду или каминный гарнитур, совок, щипцы и кочергу. Да и вообще все, что угодно. Но главное — клинки. Евсей иной раз помогал им с рукоятками и топорищами. На черенки шли лосиный рог, карельская береза, кап, береста. На топорища — дуб и ясень. Жена кузнеца занималась сертификацией изделий и на старенькой Ниве развозила товар по мелким оружейным лавкам в Петербурге и Петрозаводске. Она же отвечала за интернет-продажи, вела сайт и рассылала из Сортовалы бандероли по всей стране. Русская женщина плохо приспособлена к искусству ведения торговли, как серна к дойке. Кузнецу приходилось жену иной раз понукать, с нежностью приговаривая: «Курица, птица гордая, пока не пнешь, не полетит». Гороховая фея, которую Евсей звал не иначе, как Гороховая пугало, несла соседям благую весть такого содержания. Слепцы и маловеры, чудо чудес и ценность ценностей давно обретена. Усатый поводырь Горох указывает путь правильной и здоровой жизни. Фея и сама походила на сутулый стручок, но пальцы ее были цепкими, а голос оплетал вьюном, пробирался в ухо и словно вылизывал ушное отверстие изнутри. Проповедь ее была трехчастной, подобно саду земных наслаждений. Во-первых, благодаря наличию необходимого и сытного белка, горох прекрасно заменяет мясо, при этом несравненно лучше усваиваясь организмом. Он не имеет дурных обременений, свойственных животной пище, и не потворствует недугам, на которые обрекают свои суставы, печень и сосуды мясоеды. В горошине счастливо собрались в одну компанию клетчатка, углеводы, жиры, крахмал и всяческие витамины. Кому-то нужно фолиевую кислоту, кому-то никотиновую, а кому-то бета-каротин. Ну а в горохе все на выбор. А что творится с минералами и микроэлементами? Таблица подчистую. Словом, в питательности и разнообразии состава гороху равных нет. Чревоугоден, надолго утоляет чувство голода, а натуральный сахар, заключенный в мозговых сортах, способствует наклонности к глубокомыслию. Во-вторых, помимо кулинарного, бесспорно и целительное благо. Горох – отменный антиоксидант, предупреждающий развитие злокачественных вздутий. Он помогает при избытке тела, подстегивая жировой обмен, содержит в надлежащем виде холестерин, предотвращает астму, снижает риск инфаркта и гипертонии, способствует естественной отдаче желчи и противостоит туберкулезу с диабетом. Он обладает мягким мочегонным свойством и расправляется с кислотностью в желудке. Угри, фурункулы, экземы, рожестые воспаления – все по плечу ему. А зеленые стручки – испытанное средство от глистов и водяных отеков. И третье, наконец, горох живой. Как все живое, наделен сознанием и волей. Он сам себя готовит в жертву человеку, накапливая в теле изумительную пользу. Об этом вещует Пифагор, который изначально, как известно, был Эфалидом, отпрыском Гермеса от Девы, чей отец стал прародителем Мирмидонян, народа Ахиллеса. Гермес предложил сыну на выбор какой угодно дар, кроме бессмертия, и Эфалид просил не отбирать у него память после смерти. Пусть сохранит воспоминания о том, что с ним происходило, о всех тропах жизни, какие доведется ему пройти. И стало так. Впоследствии он родился троянцем Евфорбом, который ранил Патрокла и сам был ранен Менелаем. Потом душа его переселилась в прорицателя, следом в рыбака. Лишь после этого он явился Пифагором. Хвала Гермесу, он помнил о всех своих перерождениях. Более того, помнил о том, как странствовала его душа, пока не обретала пристанище в человечьем теле, в каких растениях и животных она оказывалась и что пережила в Аиде, словом, воздерживаясь от животной пищи и бобов, видавший виды Пифагор превозносил горох, дарующий здоровье организму, ясность уму и усладу чреву, ибо сам был и зверем, и скотом, и птицей, и бобом, и луком, и горохом, благодаря чему познал природу всякого, в чьем теле побывал. Гороховая фея, впрочем, не ограничивалась рекомендациями мыслителей, целителей и гастрономов, но имела собственный опыт общения с чудесной мозговой культурой. Она в прямом смысле со стручками говорила, и те в ответ согласным хором горошин рассказывали ей о своем житье-бытие. Оно, это житье-бытье, было направлено на пользу человека вплоть до того, что горох брал на себя заботу о красе его лица, поскольку был способен молодить. Мука из юного гороха, по заветам феи, служила лучшей основой для косметических масок. «Еще немного, и она бы основала гороховую церковь», — посетовал Евсей, — «чтоб ей своим горохом подавиться». Но Оловянкин запретил ей проповедовать, послушался отца Иону и запретил. Не удовлетворившись сказанным, Евсей призвал на помощь народный разум. «Кабы на горох не мороз, он бы через стын перерос». И пояснил. «Одно дело свобода совести, другое, если крыша набекрень. Заразный псих вредней холеры». После запрета на проповедь, подтвержденного общим собранием скита, учение феи ушло в катакомбы. Она исподволь продолжала тихую борьбу за идеал идеалов, давая соседям советы по приготовлению блюд из несравненного плода земли и угощая их изделиями гороховой кухни. Так, например, скитники узнали, что если вместе с горохом подавать на стол укроп или фенхель, то эти травы значительно сократят неуправляемое производство газов. Однако Евсею, как хозяину сопредельной территории, на которую Батыевой ордой наползали гороховые стебли, с лихвой хватало и советов. Неспроста горох в его личном уложении о наказаниях играл столь существенную роль. Гороховая фея была здесь не единственным уникумом. На другом краю скита жил Семен Грибовик, молившийся великому Мицелию. Он имел последователей, но окормляемая им секта была настрого закрытой. Адептам следовало пройти суровую инициацию, сопровождаемую отрезанием уха, так что в деталях культа мало кто разбирался даже в чистобродье. Гороховая фея и Семен Грибовик пребывали в состоянии непримиримой вражды. Все попытки перехода этой вражды в активную фазу пресекал Оловянкин, чтобы не обратить движение жизни вспять и не очутиться вновь в тех былинных временах, когда, по известной поговорке, царь Горох с грибами воевал. Словом, жили свои обычно с причудами. Помимо часовни находилось место и капищам. Что тут сказать? Я уважал Пифагора, ведь он сверял свою жизнь с музыкой сфер, которую, без сомнения, отчетливо слышал. Именно Пифагор первым обратил внимание на изменения высоты тона в зависимости от длины колеблющейся струны и произвел разметку монохорда. Гармонию чисел он находил родственной гармонии звуков. Оба эти начала усмиряют хаос в сознании. Вообще, музыка в его учении играла ключевую роль. Он утверждал, что добродетель — это гармония. Разумеется, в музыкальном смысле, а не числовом. Вполне созвучное моим исканиям соображения. Но такого, быть в одном из рождений горохом, запомнить и возвестить, нет, никак не ожидал. Да и откуда гороховая фея это взяла? Разве только душа Эфалида, оседлав Пифагора как ездовое животное, все-таки не добралась до Мокши и обрела теперь пристанище в ее, феи, стручкообразном теле и помнит все. Занятия Евсея находились в промежутке между трудом кузнеца, имевшим дело с раскрасневшимся железом, и проповедью о жертвенном спасителе, горохе. Он работал с деревом, а когда в часовню скита приезжал служить отец Иона, помогал ему в качестве чтеца. Над деревом Евсей корпел не как обычный столяр. Мастерящие филенчатые и кленовые двери, оконные рамы, столы, гробы да банные скамьи. А с воображением, как художник. Семейной артелью, с женой, дочерью и сыном, Евсей изготавливал штучную мебель в диком стиле, нарочито грубую, с обнаженной фактурой материала, с подчеркнутой естественностью узловатых линий, первобытно основательную, но при этом безупречную в стыках и подгонке, продуманную и сделанную во всех деталях от броширования и тонировки природного древесного узора до стволовых и корневых извивов в отделке спинок, ножек и подлокотников. Подобным образом могла бы выглядеть мебель в интерьере берлоги из сказки про Машу и медведей. Хотя иной раз Евсей позволял себе и эклектику, помесь первородства и хай-тека, стол его работы с толстой стеклянной столешницей, крепящейся на хитро сплетенной отполированной коряге, похожий на одеревеневшего спрута, украшал студию утренней программы одного из федеральных каналов. Дикую мебель заказывали состоятельные хозяева загородных поместий из тех, кто в качестве строительного материала пенобетону, сип-панелям и сайдингу предпочитал вручную окоренное бревно или лафет. Помимо них частные охотхозяйства и владельцы лесных гостиниц. Сайт артели наглядно представлял готовые образцы тех или иных предметов обстановки, стадии изготовления их в мастерской, а также фотографии наиболее интересных спальных и столовых гарнитуров в интерьере дач и охотничьих домиков. Не сказать, что заказов было много. Все-таки штучная мебель – вещь дорогая и делается не в раз, поэтому случалось, деньги шли густо, а случалось, считали каждую копейку. Но в целом в доме Евсея чувствовался достаток. Не было лишнего, но не было и нужды. Хватись чего, есть в доме все необходимое. в том числе и своя животинка. По примыкающему лесу, роясь в хвойной подстилке, бродили куры. По лугу скакали озорные козы, а во дворе караулил трясогузку черепашьей окраски кот. Козья вольная стайка частенько подъедала соседский горох. Вероятно, о козах этот разумный вьюн тоже имел заботливое попечение. Евсей отвел мне небольшую пристройку с печкой-шведкой, на плите которой можно было греть чай и кашеварить. Как выяснилось позднее, когда настали холода, с охапки поленьев, две закладки, печка держала жар с вечера до утра, так что зимой достаточно было протопить ее утром и на ночь, чтобы каморка не простыла. Но тогда, когда я только появился здесь, над Карельской тайгой, распластывал крыла дымчато-зеленый май, а вслед ему уже дышало влагой и зноем пестрое лето. Первые дни Евсей водил меня по окрестностям Чистобродья, открывая заповедные красоты, сырые тенистые лощины, полные басовитого тугого мха и свисающего с еловых стволов седого бородача-лишайника, густые черничники и брусничники. Моченая брусника неизменно подавалась здесь к столу. Ручьи с буроватой торфяной водой, заросшие вековым лесом скальники и светлые затаенные поляны, убранные жадными до жизни северными цветами. Эдем, если б не звереющие летом мошка и комары. Евсей, впрочем, не забывал о деле. Даря мне лесные тайны Чистобродья, сам присматривался к выворотням, фигурным сучьям, странно изогнутым, будто в корявой пляске, стволам берез и сосен, наростам капам, разлапистым можжевеловым кустам, словом, ко всему, что можно было бы в мастерне куда-то приспособить. Мне сразу пришлось по душе пустынное, вытянутое башмаком, торжественное в своем спокойном величии Воронец озера, чьи берега были усыпаны циклопическими обломками довольно странных для первозданной природы, правильные кубы и параллелепипеды, форм. Эти камни сбросили вниз окружавшие озеро скалы при случившемся тут в 1635 году трусе, редком для этих краев землетрясении, попавшем в хронику Соловецкого монастыря. Между подернутыми струпьями лишайника глыбами, оплетая их узловатыми корнями, проросли березы, ели, осины и сосны. Здесь нужно было не зевать, чтобы невзначай не расшибиться и не поломать ноги. Вода в озере была чистейшая и меняла цвет вслед за погодой и временем суток. Мы с Евсеем, голые, поскольку берега здесь по большей части оставались безлюдными, ныряли с каменных уступов в шелковистую прохладу, плескались, фыркали, а после сидели на глыбах гигантской сыпухи, слушая немолчную тишину пространства, посвисты, трески и шорохи, с которыми входила в нас стихия. Случалось, Евсея одолевало странное воодушевление. Не в силах совладать с ним, он доставал из кармана окарину. Дочь его, помимо артельных дел, занималась в мастерской у керамистки, живущей здесь же, в трудовом скиту, поэтому весь дом Евсея был заставлен крынками, плошками, игрушечным зверьем и разнообразными свистульками. Закрывал глаза и со счастливым вдохновением, словно отвечая на ему одному адресованный оклик, выдувал из глиняной свирельки, похожей на раковину морского моллюска, то протяжные писки, то быстрые сбивчивые трели, равно лишенные лада и смысла. В юности вихри неугомонного любопытства пару раз завлекали меня на выступление отечественного и заезжего фри-джаза. Та же картина. Играть тот самозабвенный вздор, что звучал со сцены, судя по виду музыкантов, было бесконечно сладостно, но слушать его все равно, что есть ту стряпню, которую готовят, воображая себя поварами, в песочнице дети. Что слышал Евсей, на чье приветствие отзывался, Бог весть. Лично ко мне тишина Воронец озера, наполненная легкими всплесками, птичьей перекличкой и то нарастающим, то стихающим шипением ветра в кронах, взывала нездешними мелодиями. Тут царили низкие тоны тростниковых флейт, подчас взлетающие и парящие, как поймавшие восходящий воздушный поток драконы, но потом неизменно спускающиеся на самое дно ущелий в багровую тьму земных разломов, потому что родом они были оттуда, из хтонических глубин. И опять, поднявшись и описав величественный круг, звуки стремились в зону инфра, за край доступного человеческому уху диапазона. Кто знаком с индейскими «Пампали Рима» или «Флёр де Ундиа», тот поймет, о чем речь. И пусть те горы, я увидел Анды через пару лет, которые навеяли людям солнце эту музыку, нелепо сравнивать с лесистыми карельскими утесами, гул каменного трепета земли, где-то все еще отчетливо звучащий, а где-то едва слышимый в затухающей реверберации, порождение одной природы и считывается чутким слухом схоже. Потом уже в одиночестве я часто ходил на Воронец озера, пятная кроссовки сочными кляксами сбитой черники, и слушал его музыку, возможно, отзвуки древних излияний магмы, которые в дремучей эпохе породили Балтийский щит, а может, аккорды содрогания земли, случившегося здесь всего 400 неполных лет назад. Настраивался, ловил внутренней лакуной резонатором неслышимые звуки и соображал. Картина понемногу складывалась. Примерно так. Ультразвуковые колебания, которые лежат за пределом человеческого слуха, но оглашают мир дельфина и нетопыря, это те октавы вещей музыки, которые несут ответственность за пребывание тех или иных предметов в мире. За наличие в нем уже пригодных к опознанию форм. Не то чтобы неслышный уху музыкальный образ, подобно мгновенно действующему 3D-принтеру, отливал из предвечной пустоты буфет, табурет или другую полезную штуку. Нет. Речь об уникальности каждого конкретного подтверждения существования уже существующего. Далее, музыка в диапазоне звуков доступных, а стало быть и напрямую предназначенных человеку. Музыка, которая предъявлена нам в виде улыбки чеширского кота, в то время как сам кот находится уже за границами восприятия. Музыка, обращенная нами в фикта, впрочем, в свое время, о ней уже было подробно рассказано в программе «Парашют». Печальная история, имевшая печальные последствия. Повторять нет нужды. Довольно помянуть слова Стравинского, который, дело понимая, говорил, что музыка дана нам для того единственно, чтобы внести порядок в сущее и, прежде прочего, в отношение человека со временем. Следом инфрамузыка, совсем другой компот. Царство ее звуков тоже расположено за гранью слышимого, но, так сказать, с противоположного от зоны ультразвука края мнимого безмолвия. Инфрамузыка отвечает за состояние, за формирование, за процесс, за пластические метаморфозы материи и конфигурации ее многосложных структур. Более того, неслышимая, она подспудно через внутреннюю лакуну резонатор, если этот резонатор не деформирован и хорошо настроен, распознается нами и дает нам представление о том, о чем мы не могли бы узнать никак иначе. Вот, к примеру, известно, вещи можно видеть, но не мыслить, в то время как идеи мыслятся, оставаясь незримыми. Но если речь идет об отваге, соразмерности, справедливости, благе, единстве целого или же о красоте как таковой, разве возможно помыслить небесный эталон этих вещей как нечто наглядное? Ведь справедливость не амфора, в случае которой всегда можно обратиться, если не к образу совершенной сущности, то к образцу, который был выставлен на Афинской агоре, как принятый стандарт в палате мер и весов, и отвага, не сапог, который чем меньше жмет и натирает, тем ближе к своему эйдосу. В случае блага и красоты как таковой картинка может только ввести в заблуждение. Оптика тут бессильна. Стало быть, исходным оригиналом идеей этих вещей, как и единство целого, призвано служить потустороннее созвучие, эхо которого иной раз отзывается и в здешней музыке. И ничто, кроме него. Или взять Оловянкина. Допустим, он правит чистобродьем, как Солон Афинами, и он философ, как Платон, поскольку всякий древний грек стремился помудрить, а без того жизнь ему была пресна, и лепешка с вином вкушалась им без удовольствия. Так вот, допустим, правитель Оловянкин решил подарить своему полису скиту и остальному миру справедливейшие законы и разумнейший уклад. И подарил. Но вот вопрос, с какой стати обитатели Чистобродья и в целом, и в отдельности должны родить о чем-либо еще помимо личной выгоды? Ведь получается, предположим, и у Оловянкина получится, как у Платона, что блюдущие истину стражники, которых согласно разумнейшему укладу придется в скиту завести, должны быть стойкими не из собственного интереса, поскольку самим им, сообразно их обязанностям, придется претерпеть определенные лишения, а кузнецу, садоводу или дикому мебельщику Евсею вменено будет исполнять ограничения, непременно будут ограничения, из соображений, не имеющих прямого отношения к смыслу их труда. Да что там стражники и садоводы? Сами мудрецы-правители во главе с Оловянкиным будут вынуждены править как бы без охоты, по необходимости жертвуя наслаждением многоумных бесед. Ведь именно философическим беседам, как известно, предаются души блаженных, угодившие в Элизиум. Во имя чего эти жертвы, когда ты просто хочешь щупать счастье? Вероятно, во имя гармонии и соразмерности целого, во имя государства Оловянкина. Ну, то есть так обстоит дело в полисе Платона. В скиту дело будет обстоять иначе, но в чем-то непременно схоже, раз речь идет об идеале. Ведь идеалу без гармонии и соразмерности не быть, а гармонии и соразмерности без самоограничения и беззаветности – схожи при всех различиях и термитник с ульем. Однако же, как обнаруживает себя эта гармония целого? Как заявляет о своем существовании? Загадка. В хрестоматийном труде, положившем начало коренному визуальному закосу вольной мысли, Платон вкладывает в речь Сократа идею рокового разделения. Мол, земным знаниям в каждой отдельной области соответствуют высшие знания. Небесная геометрия, предвечная астрономия, совершенная математика и так далее, предметами которых являются доевклидовые фигуры, светила и пространство как таковые и числа сами по себе. Есть среди упомянутых дисциплин и музыка. Почему же Сократ, исследующий сущее до корешка, не открывает Главкону, а заодно и всем заглянувшим в книгу ее, музыки, истинное значение? Я недоумевал, пока не догадался. Так раз так. Да ведь именно о ней, о потусторонней музыке, речь здесь и идет. Точнее, об определенной теме небесной симфонии. Прежде я упоминал о пустотах-резонаторах, скрытых в человеке. Именно они воспринимают и воспроизводят неслышимую музыку, и именно их, эти резонаторы, подобно моему старшему товарищу Георгию, на протяжении всего повествования настраивает Сократ, превозмогая сорные шумы и пагубную тугоухость собеседников. И этот неслышимый мотив большой симфонии – ничто иное, как гармоничное звучание идеального государства. Неспроста так часто тут всплывают образы души и лиры. Любой отлаженный агрегат, двигатель, турбина, помпа играет свою, доступную даже нашим ушам тему, и опытный механик сразу просечет, что стало с механизмом, если эта тема вдруг изменилась, сорвалась. Так и у любого целого. В отличие от его имитации или просто мертвой детали, есть своя мелодия. И уж, конечно, праведная, справедливая душа исполнена неслышимой гармонией. Что уж говорить о лире. Так вот, когда резонатор настроен и неосязаемая прежде небесная гармония вдруг врывается в тебя, ее уже ни с чем не спутать и от нее не отступить. Она отзывается в тебе неукоснительным порядком действий. Но на словах победа человеку тугоухому об этих безукоризненных божественных созвучиях получится едва ли. Поэтому Сократ при всей своей соображалке делать это даже не пытается. Что уж говорить про Оловянкина. Не вышло бы и у него. Пустоты-резонаторы, упузыренные в нас, на деле редко кем используются, хотя именно они должны улавливать как позывные ближних, так и потустороннюю музыку вкупе с неслышным трепетом тверди. Улавливать и воспроизводить, как мембрана динамика воспроизводит добежавший импульс. И вот картина. Музыка сфер очищена от искажений и заглушающих шумов, так что все в трудовом скиту стали способны прежде неслышимому внять. Внять и партию свою воспроизвести. Получится оркестр, где каждый человек настроен как должным образом звучащий инструмент. Оркестр, исполняющий партитуру космической симфонии, которой ежечасно лакомятся ангелы и которую столь редко удается слышать многогрешным нам. В этой воспроизводимой обществом оркестром симфонии «Грёза Скрябина» будет развернута и тема справедливых законов, и тема разумного уклада, и тема единства целого, аккорды которых, как и всей симфонии, увы, пока не слышны обольщенному самообманом слуху. И внутри этого оркестра стражник будет стоек безличного интереса. Кузнец, садовод и мебельщик самоограничатся во имя общего блага, а мудрец-правитель будет править справедливо, не ведая соблазна побыстрее свернуть труды и дернуть на философический симпозиум. И все это – музыка в расширенном диапазоне. Музыка, не ограниченная несколькими октавами нашего слуха и 12 тонами темперированного звукоряда, не скованная отношениями тоники и доминанты. То есть музыка. Ее звучание не просто выходит за пределы слышимого, но только в тех областях и сохраняется в практически неискаженном виде. В диапазоне инфра исполняется музыка сфер. Оттуда взывает зов, там ракочут отзвуки творящих глаголов, по этим частотам разливается симфония гармонии, соразмерности и порядка. Но и музыка гнева, гибели, преображения, огня звучит неслышимая там же. Эту музыку я и хотел играть. Да, и ту, и ту, и ту. Не нота в ноту музыку порядка, музыку войны или музыку извергающейся магмы, а просто музыку, призванную властвовать над сущим, рожденную его осуществлять. Такое непростительное легкомыслие. На берегу Воронец озера я ловил отзвуки этой музыки, которая вливалась в меня и откликалась не созвучиями и сменой настроений, но правильными мыслями. Бывало, каждая клеточка моего организма трепетала в сладостной гармонии с другими, со всем окружающим миром. А бывало, музыка врывалась настолько мощно, что не выдерживал напора и бежал. Стремился прочь, чтобы, ощущая спиной взгляд водяного глаза, уменьшиться и исчезнуть вдали. Забыл ли я здесь то, что хотел забыть? Девушку с большим сердцем. Забыл. Не помню ни дня рождения, ни имени. Вру, разумеется. О смерти, поселившейся в тебе, забудешь разве? Всю осень и зиму я терзал синтезатор, как пифагореец Гиппас, свою звенящую медь. Этот мозговитый муж внял учению, согласно которому движение небесных тел производит гармонию сфер, лежащую также в основе музыкальной гармонии, и пытался воспроизвести первозданную музыку в своей симфонии звуков. В ход шли то ли медные доски, то ли диски, прообраз Карильона, и наполненные в разной степени водой сосуды. Чего достиг Гиппас? Помимо открытия числовых отношений для консонансов и соображения о быстрых и медленных движениях звуков, нам неизвестно, но шуму он наделал, распоминают до сих пор. Когда осознаешь желание, пусть даже не вполне определенное, и представляешь, какими можно средствами его достичь, но дело не дается, оказавшись сложнее, чем вначале представлялось. Надо запастись терпением, чтобы не впасть в уныние и вдребезги не разнести ту глыбу мрамора, которая не хочет становиться Галатеей. А глыба нерасчлененных звуков — точно музыкальный риф, скрывавший большую свою часть за пределом слуха, не давалась моему резцу. Возможно ли вообще для человека все звуки мира распознать и, ничего не упустив, в божественном подобии сложить повторно? Один упустишь обертон, один оттенок — целому не быть. Ведь случается и композитор, слушая со стороны оркестрованное исполнение своей вещицы, иной раз не ловит ухом ту или другую ноту, того или другого инструмента, который сам в партитуру по внутреннему наущению вносил. Зачем он делал это, раз слух подчас не способен различить в сложных аккордах каждый тон в отдельности? Возможно, не для того, чтобы их слышать, а чтобы музыка свершилась до конца. Или, скажем, техника игры. От нее наверняка зависит что-то. Если твоя техника не в силах, а она не в силах соперничать с техникой первого исполнителя, что тогда? Ведь может статься, произойдет не просто пшик, а нечто страшное. Отчаяние охватывало, как тяжелая ангина, голова туманилась, опускались руки, и наступала тишина. Такая тишина, что было слышно, как за окном в порывах ветра стучат деревянным стуком, словно бусы, гроздья, замерзшие до костей рябины. Но я не отступал. И повторялось снова. Я находил едва ли не на ощупь созвучия, как слышимые, так и нет, хотя назвать последние неслышными — странно, ведь они довольно внятно отзывались в чутком от напряжения внутреннем пузыре, где и решалась мера их гармонии и свинства. Ох, как умеют свиньи разрушительно визжать, заслышав поступь свинобоя. Порой казалось, что нащупал, и прямо здесь, сейчас, вот-вот что-то произойдет с материей. Полыхнет в безвидной пустоте цветок огня, или из-под ног взовьется гейзер. но не случалось ничего. При этом я определенно слышал сдвиги в теле мира. Слышал вздохи сущего и пробегавшую по нему дрожь. Но ничего. И снова тишина, отчаяние и на ветру стук заледенелых ягод. Камень срывался, но бедный Сизиф, отдышавшись, вновь катил его на гору. Конечно, голой темы мало, даже для самого что ни на есть ничтожного события. Нужна поддержка дружественных колебаний, сопутствующих звуков, маленьких причин, сливающихся в одну великую причину, способную из ничего произвести хотя бы что-то, пускай мельчайшее ничтожество. Нужна тончайшая инструментовка. Тему надо обогатить по широте всех мыслимых диапазонов, предельно насытить гармониками, одеть в роскошные одежды, на деле сотканные только из необходимости. И тогда опять сомнения. Но разве смертному по силам в симфонии бессмертной каждый инструмент учесть? Замахиваясь на вещий звук, Вагнер увеличил число музыкантов, а стало быть и инструментов в своем оркестре в четверо против того, что было принято в те времена. Также и с хором. И что, помимо чуда музыки земной? Или Германия своим последующим бытием обязана именно ему, искателю тевтонства в звуках? Вполне возможно. Ведь и Ницше играл, и сам музыку писал, любил импровизировать, словом, вступал в таинственные отношения с гармонией. И пусть не просиял как композитор, но музыки инстинкт так оказался в нем силен, так одухотворял его порыв, что исподволь он воплотил искусство звуков в ином материале, отлил не в нотах, а в словах. Недаром и Малер, и Рихард Штраус познали в Заратустре скрытую музыку. Да и сам Ницше писал сестре, мол, если я хотя бы на минуту задумываюсь о том, о чем мне хочется, то я ищу слова к мелодии, которая звучит во мне, или мелодию к словам, которыми располагаю. И с Вагнером Ницше дружил, пока не раздружился. С такими зубрами при их неудержимом титанизме любая небылица станет былью. Я заводил в память синтезатора одну, другую, пятую партию под основную тему, обращался к лидийскому, фригийскому и дарийскому ладу, балакиревскому русскому минору, смешивал их и разводил, формировал 2, 3, 4 тональных центра, сгущал их, подобно Стравинскому, до динамического покоя, если уместно так говорить о музыке, которую не слышит ухо и наполовину. Правил, добавлял, снимал и так до изнурения, до бесчувствия, до тишины и перестука красных бусин. Обессиленный, я засыпал и видел жуткий сон. Огромный и безлюдный музыкальный магазин с убегающими в бесконечность стеллажами, на которых все музло мира. Теперь уже и лазерные диски в прошлом. И вдруг это безбрежное пространство законсервированных звуков, весь этот чулан Евтерпы, все это остолбеневшее херувимство и чертобесие само собой включается и начинает грохотать одновременно. Божий страх. Однажды, протапливая печку на ночь, я сунул в пылающую топку полено, принесенное в охапке прочих, и уже закрывая дверцу, вдруг заметил, как из-под отслоившейся коры выползла заспанная муха, затаилась с осени в надежде перезимовать. Миг, и ее охватило пламя. Черт знает что. Мне стало скверно так, будто цыган плюнул в душу. чепуха, мелочь, чих бараний, муха. Однако весь остаток вечера и даже после, утром, я страдал душой и осуждал себя за смерть этой несчастной зимней мухи. Странно, но именно тот случай натолкнул меня на мысль, что для начала следовало бы поставить скромную задачу. Реши сперва ее, а уж потом замахивайся и дерзай. К примеру, сыграй живую муху, сделай так, чтобы твои созвучия ее вернули к жизни. И снова странно. Разум внял идеи малых дел. Нет, ни сном, ни духом не думал и не говорил, будто живую муху сыграть и исполнить проще, чем извержение Везувия. Откуда знать мне, так или не так? Масштаб, энергия, конечно, несравнимы, но это ли мерило, когда коснется дело колебаний вещих струн? В Чистобродье я жил уже 10-й месяц. Не за хребетником, кое-какие деньги были у меня, остались после покупки синтезатора. К тому же накануне отъезда из Петербурга нежданно мне вернули старый долг, который получить уже и не рассчитывал. Один рассеянный парнишка, ему когда-то я в рассрочку, продал свой белый Fender Strat. Вдруг расплатился. Словом, приживал и не был и вносил положенную долю. Осенью заказал машину дров. Оксане подарил новый сепаратор, сгрузил в закрома запас консервов, круп и макарон. Но и в текущих кормовых расходах участвовал, хотя никто на этом не настаивал. Глаза людям, давшим мне приют, старался не мозолить. Евсей в мастерне, Оксана по хозяйству. У детей удаленная учеба, игры, помощь старшим. Я, пока не пришли ночные заморозки, с корзиной в грибном лесу или на озере, а после в пристройке с умным, но пока что бесполезным инструментом. Иной раз, заскучав в однообразии снегов, мы с Евсеем отправлялись в гости к Мичуринцу Бубеному, где под неторопливый разговор пили яблочный самогон, закусывая грушевым компотом. Так и тянулись дни. Как-то в конце зимы, оставив на синтезаторе крутиться в автоматическом режиме неделю с лишним оформлявшуюся тему, я заглянул к хозяину развеяться. Евсей сидел перед компьютером. На экране красноармеец Сухов геройствовал в барханах Азии. «Раз 100 уже смотрел», — предположил я. «Больше». Евсей не отпирался. «В доме мы были одни. Оксана с детьми отправилась в клуб, где давала концерт приехавшая на Масленицу Умка. Мы с Евсеем встречались с ней накануне и под блины с рубленной селедкой даже немного попели. Когда красноармеец Сухов победил врагов, принялись за вечерний чай. Разговор вился путем естественного роста. Вся жизнь в трудовом скиту происходила именно таким манером». Кто сказал, что крепкий рубль плохо? Я не говорил. С какой стати Евсей завел об этом речь? Телевизора в доме не было, а в интернете он по большей части смотрел «Твин Пикс» и старые советские фильмы, в которых актеры, как кто-то точно заприметил, с каждым годом играли все лучше и лучше. «Крепкий рубль», — продолжал Евсей, — «это значит ниже цены. За те же деньги килограмм становится больше, а литр глубже». Он почесал затылок барабанной палочкой, которые в большом количестве переместились вслед за ним в здешний дом из его прошлой жизни. «Умом я не востер, однако понимаю, что для меня, человека с рублем, это хорошо. Мне говорят, это плохо для экономики». Но что это за экономика, если для нее хорошо то, что плохо для меня, а? К черту такую экономику! Чертыхнувшись, Евсей торопливо перекрестился. И тут над столом грузно пролетела муха. Я замер, как бывало замирал, услышав имя Вера. Потом кровь побежала быстрыми толчками, словно помпа работала взахлеб. Стоп, сердце, стоп, пока не торопись, дай приглядеться. Отогрелась или... Ну да, похоже, точь-в-точь та, что заживо сгорела в печке. Хоть коротко ее и видел, но вспышка памяти, как пламя топки, фотографически высвечивала жертву до щетинки, до последней жилки на крыле. Взглядом сопровождал муху в ее перемещениях. Она была медлительна. То тяжко погудит в углу, то покружит вокруг горящей лампы, то сядет под потолком на стену и затихнет, то проползет, взлетит и снова сядет. В висках стучало, в голове закручивалась черная воронка. Мелькнула мысль. А если темп ускорить? Под немой вопрос Евсея я выскочил из-за стола и устремился в свою келью. Синтезатор по-прежнему негромко гонял загруженную оркестрованную тему. Я тронул реостат и несколько ускорил темп. Потом подумал и еще ускорил. Вернувшись, мухи не услышал. Куда девалась? И минуты не прошло. Потом увидел, прибитая барабанной палочкой, муха сыро чернела возле вазочки с вареньем. Метнулась прямо на малину. Евсей проследил мой взгляд и палочкой сбросил муху со стола. Но у меня не забалуешь. Обычно мой товарищ не грешил избытком самомнения. Его стихия — скоморошество, фиглярство, балаган. Не стоило и начинать. Муху, разумеется, убил не он, а я, так как и в прошлый раз. Убил без умысла однажды, воссоздал и вновь нечаянно убил. Понимаю, бездоказательно, смешно, не примет к рассмотрению ни одна инстанция. Но разве доказательства нужны нам, когда умирает кто-то близкий, и мы виним себя, что последние 15, 20, 30 лет были к покойному недостаточно внимательны? И именно оно, наше невнимание, причина тревог, переживаний, увядания и смерти, и этого уже не отменить. Согласен, не тот случай, но убежденность в том, что я, виновник и причина, во мне была абсолютной силы. Виновник не только повторного убийства, но и предшествовавшего воскрешения. Стоит ли говорить, что день за днем с удвоенным упорством я повторял опыт, как в детстве с зеркалом и муравьями? Все делал так же, но оживающие мухи больше не показывались на глаза. Зато заметно распоясалась без носа. Пошла косить, сорвавшись точно пес с цепи. Недели не прошло, как занедужила гороховая фея. Иссохла, съежилась, а из седенького темени пробился зеленый хвостик, нацеленный усами сразу во все стороны. Этот росток высосал ее за считанные дни. Врач, прибывший из Сортовалы, отсек зеленый стебель, пустивший корни в мысли феи. Но было поздно. По поручению Оловянкина Евсей изготовил гроб и доску на могилу, где начертал по завещанию покойной «Упала в землю, пойду в рост». Отец Иона со смирением покойницу отпел. Ее могила на кладбище Скита, четвертая. Следом Семен Грибовик сварил какой-то хитрый зимний сбор и великий Мицелий потребовал жертву. Грибовик отсек себе второе ухо, развел в подполе большой костер и прыгнул в пламя. Его Иона отказался отпевать. Да и в гроб, собственно, класть было нечего. Так здорово Семен раскочегарил подпол. А вскоре позвонила Клавдия, моя забавная сестра, и сообщила. В общем, дала мне в полной мере почувствовать вину за то, что был последние 100 лет к родителям довольно невнимателен. Они погибли. Какой-то недоделанный шумахер не справился с рулем и вылетел на автобусную остановку. Умерли на месте оба — отец и мать. с учетом их привязанности друг к другу, которая имела такую выдержку, что сделалась сильнее и крепче любой любви, это выглядело милосердно. Единственное утешение. Больше смирить тоску вины мне было нечем. Не помог и самогон, доставленный Евсеем от Бубенова. На следующий день после звонка сестры простился с приютившими меня людьми и оставил скит. Воронец озера не провожала, не смотрела вслед. Лед закрывал гладь тяжелым веком.